Глава 21. Праздник жизни. Егор. Разговор с братом я откладываю на следующий день. Даже во сне голова продолжает работать, подбирая правильные слова, но их, этих самых слов, будто не существует. Переделав с рассветом все задания в саду, я подзываю мелкого к себе. «Добрыш, составишь компанию?» «В чем?» Брат щурится на солнце, прикрывая свою загорелую физиономию широкой ладонью на манер козырька. «В гости сходить, проведать Леру. Она будет тебе рада, и ее домашние тоже». Мелкий довольно улыбается, и вот мы уже дружно шагаем по лесу в сторону болот. Остановившись у ключика, чтобы попить воды, я понимаю, что удачнее момента просто не будет. «Добруш, ты хотел знать, что происходит?» «Чёрт, как же тяжело. То, что с отцом все вышло так гладко, еще не значит, что и здесь пройдет так же». «Я и сейчас хочу». Брат подсаживается рядом на кочку. «Выкладывай уже, что там у тебя?» «Тут такое дело». Перебираю костяшки на собственных пальцах, точнее, на пальцах Милоша, который привык считать своими, как и его младшего брата. «Помнишь тот день, когда ты нашел меня в лесу, а я потерял память?» «Как же не помнить?» — усмехается парень, срывая сочную травинку и засовывая ее между зубов. «Я тебя таким странным, как в тот день, отродясь, не видел». «В этом и дело, Добруш. В тот день ты нашел уже не прежнего Милоша, а меня. Я другой человек, случайно оказавшийся в теле твоего брата». Добруш на пару секунд зависает, переваривая услышанное. Хмурится, задумчиво растирает лоб. «Это шутка такая, что ли? Если да, то не смешно». Сердится он, вероятно, ожидая, что я сейчас рассмеюсь и тем самым сниму повисшее между нами напряжение. Только этого не происходит. Я настроен как никогда серьезно. «Может, и шутка, только не моя точно. Сам не знаю, как все это вышло. Помню только, что жил своей жизнью, держал лучшую на свете девчонку за руку. А потом провалился под землю, и вот я здесь, в теле твоего брата Милоша». «Не говори так, ты и есть мой брат!» — стряхивает меня за плечи Добруш. В его зеленоватых глазах блестят подступившие слезы. «Твой, чей же еще?» — пытаюсь его подбодрить, и тот, наконец, улыбается. «По правде говоря, другого брата у меня никогда не было. Я мог только мечтать об этом, и вот ты появился в моей жизни». «Спас от того настырного мертвяка. Я, когда первый раз твой голос в голове услышал, решил, что спятил уже. А когда волк стал оборачиваться, и того хуже». Мы оба смеемся сквозь слезы, и я прижимаю Добруша к себе, обнимаю по-братски. Тот шмыгает носом, но слушает. Знаю, ему сложно принять эту непростую правду и простить меня за ложь, но он принимает. А когда мы продолжаем путь к Лере, еще и засыпает меня вопросами про обустройство нашего современного мира и внимает каждому моему слову, с удивлением открыв рот. «Ты сказал смартфон? А что это такое? Зачем они вам?» «Смартфоны помогают оставаться на связи друг с другом, даже когда мы далеко. Ты можешь звонить друзьям и семье, видеть их через экран, общаться, даже если они в другом городе. Это как магия, только настоящая». Добруш смотрит на меня с удивлением, его глаза сверкают. Он одновременно восхищен и озадачен. «А почему просто не встретиться? Зачем так далеко уезжать от близких людей?» «Иногда работа или учеба требуют, чтобы мы уезжали. Но встречи всегда важны, и мы стараемся находить для них время. А так общаемся по смартфонам через интернет». Зажмурив один глаз от солнечного света, он продолжает расспрашивать меня с настойчивостью любознательного ребенка. «А что такое интернет?» «Гигантская паутина, где можно делиться информацией». «Паутина?» — забавно хмурится Добруш. «Нет, не в прямом смысле, никаких мерзких пауков. Сеть виртуальная. С ее помощью мы можем учиться, смотреть фильмы, общаться с другими людьми. Это как библиотека, только без стен». Каждый вопрос открывает новый мир понимания для него, и я чувствую радость от того, что могу делиться этими знаниями. Чувствую, как между нами образуется связь, основанная на доверии и понимании. Вдруг Добруш останавливается и указывает на небольшую тропинку, покрытую мхом. Лес вокруг нас начинает менять свои оттенки. Тени деревьев становятся длиннее, воздух наполняется ароматом хвои. «А есть ли у вас такие места, как этот лес, где можно обернуться волком и гонять, пока лапы не отвалятся от усталости?» Я улыбаюсь и киваю. «Есть, конечно. Вот только оборотней в моем мире не существует. Хотя до недавнего времени я и о ведьмах с магами так думал». «Так ты в своем мире был обычным человеком?» «Ага, и, признаться, буду жутко скучать по нашим ночным вылазкам». Стоит заикнуться о предстоящем уходе, и глаза брата наполняются печалью. «Вот бы я мог отправиться с тобой. Как бы хотелось увидеть этот твой мир с огромными городами, быстрыми машинами и той самой сетью. Мне бы тоже этого хотелось, так сильно, что сердце сжимается от тоски. Но вместо этого я держу лицо. Я должен быть сильным и подавать младшему во всем пример. Не уверен, что это возможно», — отвечаю сдержанно. «Да и мать с отцом, на кого ты их оставишь? После моего ухода только на тебе здесь все и будет держаться». «Это так», — тяжело вздыхает брат. «Если Фейл сдержит слово и пришлет подмогу к следующей буре, будет проще». «Эльфы всегда держат слово, забыл? А еще я поговорю с Татьяной Львовной. Мама Леры сильная ведьма и много на что способна. Если хорошо попросить, она не откажет. Вам тут давно пора объединиться перед лицом общей угрозы, а не тащить это все с отцом в одиночку на своих плечах. Кто знает, может, для этого меня сюда и занесло. Договариваться и находить компромиссы у меня всегда выходило неплохо». Когда я застаю Леру на кухне, хлопочущую вместе с матерью и сестрой по дому, мое сердце переполняет радость. «Егор!» — смотрит она на меня во все глаза, и я, как заколдованный, смотрю на нее. «Ой, то есть Милош!» — заметив за моей спиной Добрыша, Лера виновато прикрывает рот ладонью. «Не пугайся, я все ему рассказал, и родителям тоже. Больше никакого вранья, как и должно быть». «Здравствуйте», — робеет в присутствии моего брата Ульянка и манерно теребит свои косы. Ее питомцу Вольту он тоже нравится. Не успел Добруш появиться, тот уже трется об него носом, издавая странные звуки. А еще едва заметно светится. «Он не взорвется ненароком от радости», — ухмыляется брат и уже сам охотно наглаживает Вольта. «Странный у вас питомец, но ничего такой, ласковый». «Как ты себя чувствуешь?» Подхожу к Лере ближе, даже боясь к ней прикоснуться. После того, как едва не потерял, я теперь буду беречь ее, будто хрустальную. Лера улыбается и сама обвивает мою шею руками, оставляя на щеке невинный поцелуй. «Я тоже успел соскучиться», — шепчу ей на ушко, едва слышно. «Но не слишком ли рано ты встала с постели после тяжелого ранения?» «Все хорошо. Я почти полностью восстановилась». Желая продемонстрировать мне свою спину, она разворачивается, перекидывает косу через плечо. Открытый сарафан не мешает обзору. «Удивительно, даже следа не осталось». Касаюсь пальцами нежной кожи и невольно склоняюсь ниже, втягиваю носом запах ее волос. «Мамина магия», — задорно улыбается Лера, будто заигрывает со мной. И я не налюбуюсь на это зрелище, так бы и смотрел. Мне хочется большего, только мы в помещении не одни, и я держу себя в руках. Но даже этого достаточно, чтобы мой внутренний волк в присутствии истинной пары напускал слюней. «Как же ты меня напугала, всех нас!» «Все позади». Девичьи ладони опускаются на мою грудь, и я ласково обнимаю Леру, притягиваю к себе. «Спасибо, что был со мной все эти дни. Я чувствовала тебя. И это очень помогало, придавало сил. Спасибо, что вернулась ко мне». Целую ее волосы и отчего-то в этот момент ощущаю себя самым счастливым на свете. «Раз тебе стало лучше, составишь мне компанию на празднике жизни?» «Праздник жизни? Звучит заманчиво», — поднимает на меня взгляд своих ясных глаз. И легонько закусывает нижнюю губу, так и нарываясь на поцелуй. «Если честно, понятия не имею, что там намечается за вечеринка, но местные говорят, будет весело». Облачившись в праздничную рубаху, которую выдала мать, я прихожу на праздник. Солнце опускается за горизонт, окрашивая небо в золотистые и розовые тона. Повсюду раздается смех, на лицах людей сияют улыбки. В воздухе царит атмосфера радости. Праздник жизни в «Пропади пропадом» напоминает картину, написанную яркими красками. Расставленные столы украсили вышитые скатерти и цветочные букеты. Над поляной витают ароматы свежей выпечки, фруктов и медовухи. Дети и взрослые дарят друг другу венки из полевых цветов. Я ощущаю, как сердце наполняется радостью, когда пробираюсь через толпу навстречу Клере. Ее мама тоже здесь, и Уля со своими новыми подружками. Моя Лерка особенно выделяется на фоне остальных девушек. Красивая, стройная, уверенная в себе. Ее голову украшает венок, в длинную косу вплетены яркие летние цветы, что придает образу особую прелесть. Легкое платье, развивающееся на ветру, словно порывистое облако, подчеркивает девичью грацию. «Привет, ты прекрасна!» «Перестань, я смущаюсь!» «Но это правда, идем!» Беру ее за руку и тяну за собой, туда, где Добруш и наши родные уже водят хороводы. Прежде никогда бы на такое не решился, где я, Егор Ветров, и где хороводы. Илюхин ржал бы надо мной в голос, но Лера светится от счастья, и я уже готов подпевать вместе с остальными, лишь бы радость в ее глазах никогда не угасала. После общего застолья празднование становится еще веселее. Песни, танцы, конкурсы, повсюду звучит задорный смех. Словно и не было всего этого ужаса с нашествием зомбаков, не было горы трупов и ритуальных костров. Жизнь продолжается. Она сильнее всего и всегда победит. Пробьется сквозь камни, выдержит огонь и воду. После долгих страданий и испытаний люди находят в себе силы радоваться жизни. В звонком обоюдном смехе, в каждом волнующем мгновении они вновь обретают надежду. Песни звучат так громко, что побеждают даже самые мрачные воспоминания. Танцы вокруг костров и стройные хороводы со свечами в руках — все это напоминает о том, что счастье можно найти даже в самые трудные времена. Конкурсы, где друзья соревнуются друг с другом, смех и радость исцеляют души и объединяют сердца. Подходит час, когда слово берет старейшина, и все разом замолкают. Я сжимаю Лерину руку в своей и невольно обвожу взглядом дорогих мне людей, собравшихся за большим столом, людей, ставших для меня такими родными. Здесь, среди друзей и близких, мир кажется светлее. Жизнь продолжается, и вместе с ней череда воспоминаний, новых начинаний и открытий. Потому что именно в трудные времена человек познает настоящую ценность жизни, любви и дружбы, произносит старец, попадая в самое сердце. Каждый человек — часть чего-то целого, и только вместе мы способны справиться с любыми вызовами. Вера в будущее, взаимоподдержка и любовь станут той силой, которая позволит нам преодолеть предстоящие преграды. Праздник жизни близится к концу. Молодежь требует продолжения и рассказов ведуньи у костра, а вот старики уже начинают понемногу расходиться. Нацепив на мою голову венок, Добруш усаживается поближе. Рядом с ним по обыкновению оказывается Ульянка. «Что-то у тебя слишком серьезная физиономия для праздника», — подмечает брат. «Нормальная физиономия, просто задумался». Сняв с головы украшение, я разглядываю необычные цветы, переливающиеся в лунном свете. «Правда красивые? Это староцвет», — подмечает мой интерес Ульянка. «Редкие цветы и ценные для разных лечебных составов. Жаль, только этим летом отцветают раньше срока, не успею много собрать». «Раньше срока?» — переводит на нее взволнованный взгляд Лера. «А когда отцветет последний?» «Да кто же его знает?» — разводит руками Ульянка. «Может, через неделю или того раньше?» После ее слов Лерка становится сама не своя. «Прогуляемся к реке», — предлагает она мне. Только голос у нее какой-то слишком взволнованный. Пока мы идем через луг, звуки деревни затихают, уступая место лишь шепоту ветра. Вскоре мы оказываемся у берега, где нас по обыкновению ждет лодка. Я сажусь на весла, Лера сидит рядом и смотрит на меня так, будто не решается спросить о чем-то важном. «Лер, все в порядке?» «Да», — отвечает она, и ее сосредоточенное лицо озаряется лунным светом. «Скажи, а ты часто вспоминаешь свой дом? Мать, отца, тетю Наташу?» «Кого?» «Вашу домработницу». «У нас была домработница?» «Ты правда совсем ее не помнишь?» «Совсем», — признаю я и сильнее налегаю на весла. «Мне неприятно думать об этом, но мои воспоминания о прошлой жизни все больше покрываются туманом». Лодка покачивается на волнах, унося нас все дальше от суеты отшумевшего праздника. Оказавшись в тихой заводе, мы выходим на берег. «А своих друзей с последней вечеринки помнишь? Злату Никонову, Вадима Илюхина?» «Забудешь их после такого», — усмехаюсь, вспоминая старого друга раздолбая. «К чему все эти вопросы? Раз не помню, значит, не такие важные это были в моей жизни люди». «Нет, Егор, важные», — настаивает Лера и растирает лицо ладонями. «Прости, просто я думала, что у нас больше времени, что я еще смогу побыть немного с мамой и Улей, научиться у них чему-то, узнать ближе. Но наше время на исходе. Нам пора отправляться домой, чтобы там не ждало нас в этом густом тумане. Моя магическая паутина ведет именно туда, мы с мамой проверяли». «Знаю. Фейл тоже подтвердил, что наш путь домой лежит через туман. Но почему сейчас? С чего такая срочность?» «Когда отцветет последний староцвет, случится то, чего никто не изменит. Ведьма так и сказала, когда отправляла меня за тобой». «Да что случится-то?» Подхватываю Леру на руки. «Пожалуйста, хватит говорить загадками». «Ты все забудешь. Уже стал забывать». Катятся слезы по ее щекам. «Забудешь, кто ты и откуда. Забудешь и Вадима, и Горыныча. И меня, в конечном счете, и Егора Ветрова, которым на самом деле являешься». «Нет, не забуду». Вытираю ее слезы пальцами и целую в губы. «Только не тебя, никогда». Я смотрю в Леркины глаза и понимаю, она права, наше время здесь на исходе. Вдруг я и правда все забуду, уже стал забывать. Не знаю, что на меня находит, но я просто подаюсь к ней, обхватываю ее голову руками и страстно целую, будто хочу забрать все ее волнение себе. Я так изголодался по ней, так сильно желаю ее всю, что если не сделаю этого, просто сгорю изнутри. Леркины ладони скользят под рубаху и забираются на мою обнаженную грудь. «Ты горячий», — шепчет она в мои губы. «Замерзла?» «Нет, не рядом с тобой». Я стягиваю рубаху и прижимаю Леру к себе, покрывая поцелуями. «Так теплее?» «Да». «Скажи, если хочешь, чтобы я остановился». Внутренне я замираю, боясь, что она отшатнется, испугается, убежит. Но Лера и не думает меня останавливать. Распускает свои длинные волосы, и те рассыпаются по плечам волнистым водопадом. Я завожу непокорные пряди за ухо и любуюсь ей. Какая же она у меня красивая. «Тепло, но недостаточно», — робко улыбается Лера. «Мой внутренний волк сейчас сойдет с ума, как бы ни было слишком жарко». «Пусть будет». «Уверена, что хочешь этого здесь и сейчас, в этом теле». Лера, будто невзначай, скользит пальцами по моей коже и закусывает нижнюю губу, зная, как меня это заводит. «Хочу, как никогда. Я ведь твоя истинная пара. Пора узнать, что это такое». Я не спрашиваю, откуда ей это известно. Может, сам проговорился, пока сидел все эти дни у ее постели. Да и какое это имеет значение? Гораздо важнее то, что мы оба сейчас чувствуем и в чем нуждаемся. Подхватив Леру на руки, я опускаю ее на траву и накрываю ее тело своим. Целую любимые губы. Внутренний волк ликует, требуя все и сразу. Сорвать одежду, дышать полной грудью, впитывать ее запах, войти в нее, насытиться без остатка. Но я не хочу торопиться. Эта последняя ночь в «Пропади пропадом» для нас обоих должна стать волшебной. Мир вокруг теряет свою значимость. Я смотрю в глаза Леры, и в них вижу одновременно страх, нежность и бесконечное желание. Ее волосы разметались по траве, грудь взволнованно вздымается и опускается. Я наклоняюсь к ней, целую в шею, ощущая тепло ее кожи. Лера отвечает мне тихим всхлипыванием, и я чувствую, как ее тело расслабляется под моими касаниями. С каждым новым поцелуем я хочу исследовать ее, запомнить каждую деталь, каждый изгиб ее стройного тела. Снимаю с нее сарафан, и она замирает, такая неискушенная и прекрасная. Касаюсь пальцами вершинки груди, и Лерка смущается. Я и сам взволнован не на шутку, с ней все иначе. Опускаюсь ниже, целуя ее живот. Каждое прикосновение будто обещание счастья, которое мы дарим друг другу. «Егор», — шепчет Лера мое имя, и это звучит как заклинание, заставляя меня гореть от желания. Я вновь накрываю ее своим телом, и в этот момент истинный мир вокруг нас исчезает. Наша связь становится единственной действительностью. Я резко вхожу в нее, чувствуя, как она принимает меня. Это невероятное мгновение, когда сплетаются наши судьбы. Каждое движение — танец, каждое дыхание — симфония. Мы сливаемся в единое целое, исследуя друг друга, открывая все новые грани своих чувств. Лера отвечает на мои движения. Ее тело реагирует на каждый мой жест. Я вижу, как она улыбается между наших поцелуев, и сам улыбаюсь в ответ. Все, что имеет значение, — это мы. Не забуду, никогда тебя не забуду, клянусь. Даже если захочу, не смогу.